Укладываю Мини в коляску, старательно подтыкаю одеяльце со всех сторон и кладу рядом для компании узлика. Кажется, Мини он нравится. И друзлик тоже. Друг узлика, которого смастерила Джесс. Я вожу Мини гулять в старомодной, громоздкой серой коляске, которую когда-то первой купила на ярмарке детских товаров. Во-первых, потому что все остальные коляски я вернула в магазины, а во-вторых, мама сказала, что в серой коляске самый удобный матрасик для спины Мини. Не то что в этих новомодных конструкциях. Вот выберу время и перекрашу коляску краской из баллончика в новый цвет. Только найду специалиста по перекраске колясок. Но это будет лишь после праздников. Малышку я укрываю роскошным бело-розовым одеяльцем. Его нам подарили родители Люка, когда приезжали в гости на Рождество. Они такие милые. Привезли мне целую корзину булочек и сдобных кексов. Приглашали нас пожить у них. Жаль, живут они далековато, в Девоне. И заявили, что такой красавицы, как Мини, никогда не видели. Ясно, что у людей отличный вкус. Не то что Элинор, которая так и не навестила нас, только прислала Мини эту страхолюдину, старинную китайскую куклу из фарфора с локонами и выпученными глазами, как из ужастика. Я уже решила, выставлю ее на интернет-аукцион, а деньги положу на счет Мини. На мне новое пальто от Марка Джейкобса, подарок Люка на Рождество, а на шее мой любимый шарфик из Дэнни и Джорджа. Как меня выписали из больницы, я с ним не расстаюсь. Почему-то носить другие шарфы мне не хочется. Я всегда знала, этот шарф — удачное вложение капитала. Неподалеку от дома родителей есть торговая улочка, и меня все время тянет туда. Не то чтобы я планировала зайти за покупками, просто там гулять приятнее. Большой газетный киоск выглядит таким ярким и многообещающим, что ноги сами идут к нему. Минни крепко спит. Я подвожу коляску поближе к журналам. Можно купить маме домашний очаг, ей понравится. Тянусь за журналом, но рука на полпути замирает. Рядом Вог. Новенький номер. На обложке ярко-синими буквами заголовок статьи «Лондонские мамули-красотули». От волнения у меня начинают трястись руки. Хватаю журнал, срываю обертку и лихорадочно перелистываю страницы. Господи, какой огромный снимок! В платье Миссони я стою на повороте мраморной лестницы. Подпись гласит: «Ребекка Брэндон, гуру шопинга и жена владельца рекламной компании Люка Брэндона, ждет первенца». Бывшая телеведущая Бекки Брэндон живет в Мейда-Вейле. Величественный дом с шестью спальнями — свидетельство ее элегантности. Она сама разработала интерьер детских для мальчика и девочки, не остановившись ни перед какими расходами. «У моего ребенка должно быть все самое лучшее», — говорит она. «Мебель мы отыскали в племени ремесленников, живущих во внешней Монголии». Я переворачиваю страницу. Еще одна моя фотография. Сияя улыбкой, я стою посреди детской для маленькой принцессы и обнимаю собственный живот. Рядом цитаты из статьи. «У меня 5 колясок. По-моему, этого даже мало». Бекки планирует естественные роды в воду с цветами лотоса под наблюдением известнейшего акушера Венеции Картер, пациентки которой сплошь знаменитости. «Мы с Венецией добрые подруги», — охотно рассказывает Бекки. «Мы прекрасно понимаем друг друга. Скорее всего, я попрошу ее быть крестной матерью моего малыша». Как давно это было? Будто не со мной. Разглядываю изумительную, обставленную искусным дизайнером детскую, и сердце сжимается. Мини понравилась бы эта комната. Ну и ладно. У нее обязательно будет чудесная детская. И еще лучше этой. Я несу Вог к прилавку, кладу перед продавщицей, и она отрывается от своего журнала. «Здравствуйте», — говорю я, — «вот этот я беру». Рядом новая витрина под вывеской «Подарки». Пока продавщица отпирает кассу, я отхожу в сторонку. На витрине больше всего рамок для фотографий, всяких вазочек и брошек в стиле 30-х годов. «Вы ведь «Раньше бывали здесь?» — спрашивает продавщица, прикладывая мой журнал к сканеру. «На Рождество прямо зачастили». «Зачастила. Уж будто бы. Люди вечно преувеличивают. Мы только что переехали сюда. Я дружески улыбаюсь. Меня зовут Бекки. А мы вас заметили». Она кладет вок в пакет. «Даже прозвали девушка с...» Продавщица умолкает. Я настораживаюсь. «А дальше как?» «Тихо ты!» Вторая продавщица краснеет и толкает первую локтем в бок. «Да ничего, я не против». Небрежным жестом я откидываю волосы за спину. «Наверное, девушка в шарфике из Дэнни и Джордж?» «Нет», — теряется продавщица. «Девушка с барахляной коляской». «Да, и вовсе она не барахляная. Посмотрим, что вы скажете, когда ее перекрасят в розовый цвет. Не коляска будет, игрушечка. С вас 3 фунта». Я уже лезу за кошельком, как вдруг замечаю в витрине среди других подарков бусы из розового кварца. О, обожаю розовый кварц. «Они идут со скидкой», — говорит продавщица, заметив, куда я смотрю. «Хорошенькие?» «Да, точно». Я задумчиво киваю. Дело в том, что мы решили ненадолго затянуть пояса. Когда я вернулась домой из больницы, у нас состоялся серьезный разговор о наличных, банковских долгах и так далее. И мы решили, пока дела в компании Люка не наладятся, будем покупать только самое необходимое. Но я так давно не покупала себе бусы из розового кварца, а эти стоят всего 15 фунтов. Можно сказать, их даром отдают. Разве я не заслужила маленькую награду за то, что победила в состязании инвесторов? И потом, у меня еще нет перерасхода по карточке одного индонезийского интернет-банка. Люк про нее и не знает. Возьму. Подчиняясь порыву, решаю я. Невозможно оторваться от этих переливчато-розовых бус. Если Люк заметит их, скажу, что это развивающая игрушка. Специальная такая, в виде бус, чтобы мать могла носить ее на шее. Протягиваю свою визу, ввожу пин-код и укладываю только что купленный вок в корзину под коляской. Кварцевые бусы я прячу под одеяльце Мини, где их никто не увидит. «Только папе не говори», — шепчу я на ухо дочке. Она понятливо молчит. Конечно, говорить она пока не умеет, но если бы умела, все равно не проболталась бы. Мы с Минни прекрасно понимаем друг друга. Я выкатываю коляску на тротуар и смотрю на часы. Домой лучше не торопиться. Там полным ходом идет уборка. Но скоро у Минни по графику кормежка. Зайду в одно уютное итальянское кафе, где ничего не имеют против кормящих мам. Пойдем, выпьем чашечку кофе. Я направляю коляску к кафе. Только я и ты, Мин. Шагаю мимо антикварной лавки, замечаю собственное отражение в витрине и чувствую прилив радости. Я мама, везущая коляску. Я, Бекки Брэндон, урожденная Блумвуд, самая настоящая мама. Сворачиваю в кафе, присаживаюсь к столику и заказываю капучино без кофеина. Потом бережно вынимаю Мини из коляски, придерживая ладонью ее теплый мягкий затылочек, разворачиваю бело-розовое одеяло и переполняюсь гордостью, когда две старушки за соседним столиком оживляются. «Какая милая крошка! А какая нарядная! Как вы думаете, это настоящий кашемир?» Мини поводит носиком, издает беспокойные звуки, которые на ее языке означают «Где? Где еда?». Я чмокаю ее в круглую щечку. Я — мама самого суперского младенца в мире. Мы обязательно прорвемся. Я точно знаю. Бамбино. Лондон. Кингс Роуд, 975. Для детей любого возраста. Мисс Минни Брэндон. Сосны. Элтон Роуд, 42. Оксшот, Суррей. 5 января 2004 года. Дорогая мисс Брэндон, поздравляем вас с рождением! Мы, сотрудники магазина «Бомбино», очень обрадованы вашим появлением на свет и по такому случаю делаем вам особое предложение. Этим письмом мы приглашаем вас вступить в клуб младенцев обладателей золотых карт магазина «Бомбино». Золотая карта дает право на участие в эксклюзивном осмотре новых игрушек вместе с сопровождающим, дополнительный сок при каждом визите в магазин, скидку 25% при первой оплате золотой картой, ежегодный рождественский праздник для всех обладателей золотых карт и многое-многое другое. Вступить в клуб очень просто. Ваши мама или папа должны заполнить прилагающийся бланк. И готово. Маленькая принцесса Мини получит свою первую золотую карту. С нетерпением ждем вашего ответа. С уважением, Элли Эдвардс, менеджер по маркетингу.